Самым тонким моментом была та часть, где Валентина должна была согласиться остаться в лагере Закштайна в качестве заложницы, когда другая сторона потребует чего-то такого. Конечно, не было никакой гарантии, что она вернется в целости и сохранности, что ее не убьют и не опозорят, если обман вскроется. Но у Валентины был Резендейс, с которым она могла бы мгновенно переместиться в другое место. Хотя ее безопасность таким образом была гарантирована, Тигре все равно переживал. Но это последний раз, когда я принимаю такой план. Это опасно, судя по тому, как ты сбежала. Фи, как грубо. Валентина протянула руку и ущипнула Тигре за ухо. Юноша вскрикнул. Глава 4, часть 5. Иллюзорная принцесса. Темнота постепенно отступала, близился рассвет. Солдаты Закштайна медленно тащились под небом цвета индиго. Их измученные тела казались черными тенями. Реорганизуя свое войско, фон Крюгер отобрал тех, кто все еще сохранил силу и бодрость, сформировал из них разведывательные отряды и отправил по различным направлениям. Фон Крюгер и сам был в крови и грязи и очень устал, но ему нужно было еще многое сделать, прежде чем он сможет отдохнуть. В настоящее время армия фон Крюгера находилась примерно в 10 билста, около 10 км, к югу от поля боя. Фон Крюгеру удалось собрать после битвы приблизительно 13 тысяч человек. Это означало, что он потерял 30% своей армии за одну ночь. Хочется надеяться, что у меня есть еще чуть больше 1000 человек. Наверняка было немало солдат, которые бежали во время ночного сражения и потеряли в темноте из виду своих товарищей. Поскольку тут была травянистая равнина с пологими подъемами и спусками, после рассвета найти разбредшихся людей будет нетрудно. Даже потерпев сокрушительное поражение, солдаты продолжали следовать за фон Крюгером. Возможно, дело было в том, что они находились в чужой стране, а этот генерал с происхождением простолюдина давно снискал популярность у солдат. Разведывательные отряды вскоре вернулись. Судя по их донесениям, армия рыцарей лунного света едва успела покинуть поле боя. Взглянув на светлеющее на востоке небо, фон Крюгер задумался. Интересно, как поведет себя враг? Будут ли они преследовать нас или направиться в столицу, или они пойдут на запад, чтобы остановить генерала Шмидта? С большой вероятностью это будет погоня. Хотя численность войск Закштайна уменьшилась, их все равно было больше 10 тысяч человек. Вряд ли армия Брюна оставила бы их в покое. Фон Крюгер определился с дальнейшими планами. Мы идем на юг. Армия фон Крюгера двинется к югу и отвлечет на себя армию рыцарей лунного света, что увеличит расстояние с армией генерала Шмидта. Кроме того, фон Крюгер не мог дольше игнорировать проблему снабжения. Они оставили еду и топливо в Хиллфорте. Таким образом, покинув крепость, они потеряли эти запасы. Чтобы утолить голод примерно 10 тысяч солдат, недостаточно было ограбить окрестные деревни и города. Вероятно, этот способ подойдет на один или два дня, но и такие ресурсы быстро закончатся. У фон Крюгера было только два варианта. Либо ждать, пока провизию пришлют из Нимитакума и портовых городов, либо разгромить армию рыцарей лунного света и забрать крепости припасы обратно. Армия фон Крюгера продвигалась на юг по дороге, освещенной встающим солнцем. Когда они вышли на равнину Баваль, фон Крюгер остановил марш. За исключением одного небольшого плоского холма, вокруг, насколько хватало глаз, простиралась равнина. Здесь он и решил дождаться армии рыцарей лунного света. После проверки оружия выяснилось, что копий и мечей достаточно, но арбалетов было даже меньше 1000 штук, а болтов и того меньше, около 500. Многие солдаты сбросили тяжелые арбалеты во время бегства. Конечно, фон Крюгер был удручен, но они не могли позволить себе пойти и поискать эти арбалеты. Скорее всего, их уже подобрал враг. Фон Крюгеру оставалось только размышлять о том, как сражаться в этой ситуации. На холме он мог разместить самые большие 500 солдат. Фон Крюгер разбил два лагеря, на вершине и у подножия холма. Он вновь направил разведывательные отряды на север и юг. Планировалось, что припасы должны прибыть из Нимитакума завтра. Кроме того, караван лошадей, груженных едой и водой, должен был прибыть уже сегодня в эту точку, удаленную почти на 20 билста, около 20 км, к югу от Хиллфорта. Однако фон Крюгер не сообщил об этом солдатам. В случае, если произойдет какой-либо несчастный случай и караван опоздает, боевой дух войска резко упадет. Оставив солдат отдыхать у подножия холма, генерал подозвал двух подчиненных. «Я дам каждому из вас деньги, еду и солдат. Он приказал одному отправиться в армию генерала Шмидта и рассказать ему о сложившейся ситуации. «Слушай внимательно, ты должен абсолютно точно сообщить, что армия Цктида участвует в войне и что с ними идут две ванадис». Затем он приказал другому подчиненному отправиться в столицу, Нису. «Мне все равно, какими средствами ты воспользуешься. Распространи в столице слух, что Тигривурмутворн, марионетка королевства Цктет, и что он намерен передать территорию Брюна Цктиду. Сделай так, чтобы эта весть дошла до ушей каждого человека от королевской семьи и знати до простолюдина». Замысел Валентины заставил фон Крюгера придумать этот план. Если между столицей и Тигре возникнет трещина, то будущие сражения должны стать проще для Закштайна. Проводив своих подчиненных, фон Крюгер посмотрел в ясное голубое небо. Он разговаривал сам с собой. «Один день, даже всего один день, это хорошо. Люди, еда и материалы, и один день. Если бы только у него было все это, он мог бы превратить даже этот небольшой холм в мощную крепость». В голове фон Крюгера было много чертежей, соответствующих размеру и форме холма. Если бы ему удалось построить новый Хиллфорд, он ни за что не проиграл бы ни рыцарским эскадроном Брюна, ни армии Цктида. Однако никаких материалов не было. Даже если бы они были, он не смог бы заставить солдат сейчас работать. Они дико устали, и было бы глупо, если бы их перебили только потому, что у них не было бы сил сражаться. Примерно через полкоку вернулся разведывательный отряд, посланный на юг. Отряд с продовольствием и водой из Немитакума направляется сюда. На лице солдата, принесшего доклад, появилась улыбка, светившаяся радостью. Хотя фон Крюгер только сдержанно кивнул, он внутренне разделял то же самое чувство. Однако он недолго был счастливым. Разведывательный отряд, который направился на север, также вернулся, но они доложили, что за ними по пятам идет враг. Армия Брюна направляется сюда. По нашим оценкам, их число составляет менее 10 тысяч человек. Фон Крюгер, получивший это сообщение, стоял на холме и пристально смотрел на север. Вдалеке показалось что-то, похожее на черную тучу. Вероятно, это и была армия рыцарей лунного света. Они пришли, ха, но это не так уж плохо. Фон Крюгер пробормотал себе под нос, а потом распорядился, чтобы солдатам сообщили, что еда и вода скоро прибудут. А еще, что враг приближается. Люди Брюна и Цктида, вероятно, не дадут нам времени подкрепиться. Передайте всем, побеждай и выживай, чтобы утолить свой голод, свою жажду и стереть унижение. Вскоре из лагеря армии фон Крюгера донеслись свирепые боевые крики. Ветер донес крики армии Закштайна до армии рыцарей лунного света. Взяв Хиллфорд, рыцари лунного света отдохнули и поели. Затем они реорганизовали войско, оставили в Хиллфорд примерно 1000 солдат и стали преследовать армию Закштайна. Хотя солдаты и отдохнули, они были грязные от земли, пота и крови, и у них не было возможности искупаться. О, их боевой дух достаточно высок. Тигре, ехавший в авангарде армии, нахмурился. Плохо, что превосходящая их по численности армия Закштайна все еще сохраняла боевой настрой. Эллин, ехавшая на лошади рядом, посмотрела на Тигре. Как-то плохо я себе представлю, что они там приходят в боевую ярость, но, что мы будем делать? Мы будем сражаться здесь. Голос Тигре был полон непоколебимой решимости. Они не должны давать фон Крюгеру больше времени. Хиллфорд, который им удалось захватить, был так прекрасен, что Массас и Шеи пришли в восхищение. Никто не сможет победить эту крепость, если не использует хитроумный план. Старый граф кивнул, тряхнув седой бородой, а суровое лицо Шеи напряглось. Это бесит, но и правда сделано очень хорошо. Конструкция, которая была полна мелкими деталями вроде лестниц, чтобы быстро двигаться сверху вниз, стен, чтобы блокировать движение врага, заборов и тропинок, чтобы разделить нападавших и тому подобным, была чем-то настолько великолепным, что даже люди Брюна, потерявшие жизни товарищей в бою, вынуждены были признать это. «Может ли что-то здесь быть нам полезным?» – спросил Тигре, но командир рыцарского эскадрона лютеца и покачал головой. «Нет, стены и лестницы могут пригодиться только тут, на месте постройки, так что мы не сможем ничего унести отсюда». Он не сомневался, что Хиллфорд была порождением гения генерала фон Крюгера. Но армия Брюна должна уничтожить этого гения прежде, чем он построит новый Хиллфорд. Армия рыцарей лунного света остановила наступление и выстроилась в шеренгу. Они распределили солдат, которых было менее 8000 человек, на три группы. Центральный отряд насчитывал около 4000 человек, которые пришли с войсками знати Брюна. Правым флангом была армия Цктидов в составе около 2000 человек, а рыцарский эскадрон Лютеции был на левом фланге также с 2000 человек. Тигри командовал центральными главными силами, Массас помогал ему, Элин была во главе армии правого фланга, и, как обычно, Лим была рядом. Шей принял командование рыцарским эскадроном левого фланга. «Лорд Массас, я хочу, чтобы вы кое-что приготовили». Когда Тигри объяснил, о чем он думает, Массас скорчил мрачную гримасу, но он не отверг идею. Противник имел численное превосходство, так что даже один дополнительный трюк был в плюс. Когда Тигри построил отряд, между рядами появилась Элин верхом на лошади. Она подскакала к Тигре, ее серебристые волосы развивались по ветру. «Мы готовы», — сказала она со слепительной улыбкой. Тигри горько усмехнулся. Это была обязанность посыльного, а не командира. Но даже зная это, Элин пришла доложить лично. «Спасибо». Тигри тоже улыбнулся в ответ. Он был рад ее чувствам. «Кстати, я думаю, мы должны поговорить об этом». Ее улыбка внезапно стала мрачной, и Элин подвела свою лошадь поближе Тигре. «Это насчет Валентины». Она сказала, что плохо себя чувствует и что она будет отдыхать в тылу правого фланга. «Представляешь, она забралась в запряженную карету». Тигри был ошеломлен. Он встречался с черноволосой Ванадис всего 2 коку назад, и она вовсе не выглядела так, будто была в плохом состоянии. Впрочем, он не мог ее расспросить о деталях, у него просто не было времени, но в том случае, если Валентина действительно заболела, он не отделался бы одними извинениями. «Ну, неважно, она уже достаточно поработала», — Тигри подбодрил Элин. Однако сереброволосая Ванадис, прищурившись, посмотрела на юношу. «Я слышала, что ты таскал ее на спине вокруг Хиллфорта». Тигри вытаращил глаза. «Кто-то из рыцарского эскадрона Шея, вероятно, разболтал об этом». Элин недовольно смотрела на взволнованного юношу. «Только не говори мне, что она заманила тебя в ловушку. Клянусь богами, что это не так». Когда он так быстро ответил, Элин посмотрела на Тигри со смешанным выражением восхищения и изумления. «Тебе не нужно заходить так далеко. Богам будет неприятно, если ты упомянешь их в связи с таким делом. Если я хочу, чтобы ты мне поверила, то это стоит того, чтобы навлечь на себя гнев богов», — сказал Тигри и пожал плечами. Элин рассмеялась. Казалось, она приободрилась. «Тигри, оставь правый фланг нам с Лимой и сосредоточься на командовании в целом. Там лорд Массас, так что, думаю, с тобой все будет в порядке, но не переусердствуй». На эти слова Тигри ответил улыбкой. «Ты тоже будь осторожна, и не бросай все на Лим, врываясь прямо в гущу врага. Как неожиданно. Я делаю это только для того, чтобы не упустить шанс на победу». «Так и я тоже». Тигри протянул руку, Элин взяла ее. Ее ладонь была твердой, потому что обычно она держала в ней меч. И еще она была теплой, что заставляло юношу чувствовать себя спокойно. Тигри подумал, что ему тоже хочется, чтобы его рука была такой же. Ничего не сказав, они отпустили руки друг друга. Черные глаза юноши и рубиновые глаза девушки встретились. «Увидимся позже». Оба произнесли одно и то же. Элин развернула лошадь. Глава 4, часть 6, иллюзорная принцесса. Обе армии закончили построение почти одновременно. К армии Закштайна присоединились отряды, которые бродили по равнине после ночного боя. Фон Крюгер разделил солдат, которых теперь насчитывалось около 14 тысяч, на 5 групп. Основные силы в 500 человек стояли на холме. Центральный отряд под холмом 7 тысяч солдат. Правые и левые фланги по 3000 человек, и 500 солдат в резерве в тылу. Армия рыцарей лунного света понемногу приближалась к армии Закштайна, которая не двигалась со своих позиций. На небе не было ни облачка, но ветер развивал боевые флаги 3 стран. Незадолго до того, как солнце достигло зенита, обе армии столкнулись друг с другом. А царь богов Перкунос, бог войны Триглав, посмотрите на нашу битву. А бог грома Сор, бог мудрости Вотан, а крылатые девы, даруйте нам свою божественную защиту. Сражение началось. Армия Цктида обрушила на врага дождь стрел. Солдаты Брюна, у кого был арбалет или лук, тоже стреляли. У кого не было, кидали камни. Армия Закштайна подняла свои щиты и пыталась защититься от града стрел и камней. Когда запас стрел подошел к концу, и тем завершился первый этап битвы, центральный отряд армии Закштайна начал наступление. Однако правильнее было бы назвать это рывком. Подняв звериный рев и держа в руках копья или короткие мечи, солдаты Закштайна яростно бросились на солдат Брюна. Под их натиском центральная группа армии рыцарей лунного света была близка к краху. С самого начала армия Закштайна имела численное превосходство. Армия рыцарей лунного света быстро отступала, теряя солдат. Стоя в тылу своего центрального отряда, Тигре, стиснув зубы, наблюдал за сражением в авангарде. Несмотря на то, что его солдаты отчаянно сопротивлялись, они падали один за другим в брызгах крови. «Тигре, уже скоро», — сказал стоявший рядом Массас. Тигре кивнул и отдал приказ. Получив его, около 200 солдат, ожидавших в тылу центрального отряда, двинулись вперед. Они были без доспехов, но держали в руках арбалеты. Командовал ими сын Массаса, Гаспар. Эти солдаты во главе с Гаспаром двигались дугой. Они нацелились на правый фланг армии Закштайна. Сам Гаспар тоже взялся за арбалет. Огонь! Взвизгнули тетивы, 200 болтов пронзили пустое небо, и раздались крики солдат Закштайна. Это действительно удивительно. Чувствуя отдачу арбалета всем телом, Гаспар восхищенно вздохнул. После того, как битва за Хилфорд закончилась, как раз он предложил использовать арбалеты и болты, которые бросили солдаты Закштайна. Именно потому, что у него были хорошие отношения с Тигре, и он не имел предубеждения к лукам и арбалетам, Гаспар был способен гибко мыслить и предложил это. Как только Тигре и Массас одобрили этот план, Гаспар за полкоку отобрал 200 человек, которые не возражали использовать арбалеты, и сформировал из них военное подразделение. Залп арбалетов немного притормозил яростную атаку армии Закштайна. Солдаты, чьи руки или ноги были прострелены, падали на землю и корчились от боли и агонии, но некому было слушать их крики. Их товарищи продолжали натиск, переступая через них. Затем выступили 2000 кавалеристов под предводительством графа Бурулика. Они также выжидали в тылу. Залп отряда Гаспара стал для них сигналом к атаке. Люди Цктида зря считают, что они круты. Покажите им силу народа Брюна. Отряд Бурулика атаковал левый фланг армии Закштайна. Бурулик тряхнул кудрявыми каштановыми волосами, взмахнул похожим на топор мечом и начал одного за другим косить солдат Закштайна. Под атаками с двух направлений, спереди и слева, солдаты Закштайна прекратили наступление. Тигре считал, что на данный момент было бы неплохо, если бы ему удалось связать центральные отряды боем. Тогда правые и левые фланги прорвутся через фланги противника и в конечном счете окружат и уничтожат его. Но тут произошел просчет. Правые и левые фланги армии Закштайна проявили необычайное упорство. Когда рыцарский эскадрон лютеций атаковал, они отступали, а когда всадники пытались перестроить свои ряды, пехота опять наступала. Против армии Цктида, которая сражалась на правом фланге, армия Закштайна сопротивлялась таким же образом. Элин, которая билась с серебряной вспышкой в руке в авангарде армии Цктида, сыпала проклятиями. С этим врагом трудно справиться. Маневры обоих флангов армии Закштайна происходили под вдумчивым командованием фон Крюгера, стоявшего на вершине холма. На самом деле его истинная ценность как генерала заключалась в гибком управлении войсками. Именно потому, что у него был этот навык, Хилфорд не был стихийным строением, а грозной крепостью, способной втянуть врага внутрь и уничтожить его. А вы думали, что у всадников Брюна есть преимущество, если они сражаются на равнине? Злорадствовал фон Крюгер. Причина, по которой он сосредоточил 7000 солдат в центре, заключалась в его убежденности в том, что он может взять на себя командование левым и правым флангами. Мы будем пробиваться. Армию рыцарей лунного света оттесняли. В тылу Тигре отчаянно ломал голову. Даже если он выйдет в авангард и потратит все свои стрелы, он не сможет повернуть поток. Гаспар и Бурулик атаковали солдат Закштайна справа и слева, но им так и не удалось отбросить врага назад. В таком случае, Тигре перевел взгляд на холм, где находились основные силы армии Закштайна. Защита холма была недостаточной. Чтобы повернуть течение, он мог только нацелиться на главнокомандующего, фон Крюгера. «Лорд Массас, мне очень жаль, но...» Когда он повернулся, чтобы посмотреть на старого рыцаря рядом с ним, Массас нарочито огорчился. «Тигре, в конце концов, ты действительно не подходишь на роль главнокомандующего. Я хотел, чтобы ты последовал примеру ее высочества Регины и не лез вперед. Я тоже был бы счастлив, если бы мог себе позволить спокойно отдохнуть». Старый граф посмеялся словам юноши, но тут же вернул серьезный тон. «Возможно, это будет бесполезно, даже если я скажу, но, если вы потерпите неудачу, непременно возвращайся, даже если тебе придется использовать солдат как щит». Это были суровые слова для Массаса, но он был серьезен. Существование юноши было очень важно для всей армии рыцарей лунного света. Тигри напряженно кивнул. Когда приготовления были завершены, отряд из 300 солдат выдвинулся из тыла на передовую. Тигри должен был поторопиться. Если он будет колебаться, центральный отряд его армии будет уничтожен. Команда с Тигри во главе проходила сквозь ряды солдат. Тут и там раздавались мучительные крики, повсюду валялись трупы как солдат Брюна, так и солдат Закштайна. Главные силы армии Закштайна как раз перемещались, и тут удачно образовалось отверстие, которым смог воспользоваться отряд Тигри. Тут Тигри посмотрел направо. Одинокий всадник отделился от армии Цктида и приближался к Тигри. Серебристые волосы, рубиновые глаза — это была Элин. «Что ты делаешь?» — крикнул ей Тигри. Со спокойным лицом Элин встала рядом с юношей. «Я оставила все на Лим и пришла, так же как и ты». Тигри не находил слов. Но тут он сразу подумал о другом, отвел взгляд от Элин и посмотрел вперед, точно на вершину холма. «Вероятно, нас подстерегает засада с арбалетами. Я думаю, что смогу в какой-то степени защититься от них с помощью Арифала, но...» — сказала Элин, но Тигри покачал головой. «Нет, я не буду зависеть от Арифала». Он не знал, организовал ли фон Крюгер засаду с арбалетами. Если да, то надо бы использовать силу Арифала против него. Тигри наверняка понимал это. Ветер трепал серебристые волосы Элин, когда она удивленно смотрела на Тигри. «Я понимаю твои мысли, но есть ли у тебя другой план?» Тигри кивнул. Фон Крюгер, стоявший на вершине холма, спокойно смотрел вниз на группу из примерно 300 всадников, направлявшихся к холму. Среди них была и сереброволосая Ванадис. Исход битвы, вероятно, будет зависеть от того, сможет ли он дать им отпор. Фон Крюгер заставил 500 солдат, находившихся в резерве, зарядить арбалеты. Болты легли на ложе. Этот отряд мог устроить засаду противнику независимо от того, с какой стороны он бы появился. Неважно, откуда ты придешь, тебя встретит сотни болтов, если ты ступишь на этот холм. Но армия рыцарей лунного света не стала подниматься на холм. Всадники приблизились к подножью холма, и лошади остановились. Тигри положил 3 стрелы на свой черный лук. На каждом из 3 наконечников горел огонь. Другие кавалеристы натянули пращи, но в них не было камней. Пращи были заряжены горшками, наполненными маслом. Именно это и подготовил Массас по просьбе Тигри. Тетива зазвенела. 3 огненные стрелы летели в пустом небе, вырисовывая великолепную параболу. 300 элсинов. Фон Крюгер внутренне вскрикнул от удивления. Расстояние, в которое он не верил. Но реальность была еще хуже, чем он мог представить. Огненные стрелы, летевшие высоко в небе, падали по законам гравитации и втыкались в землю холма. Уже наступила весна. Холм был покрыт пышными цветами, а остатки прошлогодней травы давно высохли и дали пищу огню. Скоро все было окутано пламенем. А затем всадники раскрутили пращи и бросили горшки с маслом. Как и ожидалось, они летели не так высоко, как огненные стрелы Тигри, но зато их разбросало по всему склону холма. Они собираются атаковать огнем, ну, пока огонь доберется сюда. Тигри велел солдату рядом с ним приготовить новую огненную стрелу. Каждый раз, когда юноша стрелял, новый костер вспыхивал на холме. Увидев несколько струек черного дыма, поднимающихся вверх, фон Крюгер догадался о цели Тигри. Вот как, значит, его цель не огонь, а дым. Фон Крюгер застонал. Хотя он судорожно думал, но так и не смог придумать иного способа бороться с дымом, кроме как покинуть холм. Но сейчас он также не мог дать нужные указания резервному отряду в тылу. Дым мешал солдатам видеть сигналы и безжалостно разъедал их глаза и нос. На полном скаку 300 всадников во главе с Тигри разбросали горшки с маслом. Огонь распространялся все дальше и дальше, дыма становилось все больше и больше. С вершины холма, окутанного дымом, дружно полетели стрелы, но все они летели в разные стороны и не причинили никакого вреда отряду Тигри. «В атаку!» — крикнул Тигри. Элин и кавалеристы подхватили боевой клич. Кавалерийский отряд армии рыцарей лунного света скакала вверх по склону, окутанная клубами дыма. Солдаты Закштайна подняли копья и короткие мечи, но вдруг из-за дымовой завесы на них обрушился настоящий ураган. В лобовом столкновении пехота не может победить конницу. Они были сметены и брошены на землю. Некоторых столкнули прямо в огонь. Тигри и его отряд взлетели на вершину и, не останавливаясь, поскакали вниз по склону противоположной стороны, который тоже был окутан дымом. И тут они заметили фон Крюгера. Это он. Фон Крюгер бежал вниз по склону, стараясь как можно сильнее разорвать дистанцию с Тигре и его отрядом. Его охраняло около 10 солдат. Тигре молча вынул стрелу и наложил ее на черный лук. Подул ветер, на мгновение рассеяв дым. В этот момент юноша выпустил стрелу. Она полетела, описав дугу, и пронзила горло фон Крюгера. Генерал Закштайна пошатнулся и упал. Фон Крюгер подумал, что получил удар по голове. Его тело уже упало на землю. Он не успел произнести ни слова. Его конечности холодели. Он подумал, неужели это и есть смерть? Тут он заметил, что рядом на земле лежат его кубики. Наверное, от удара об землю они выпали из кармана. Фон Крюгер никак не мог разглядеть количество точек. Он протянул руку, чтобы поднять кубики, но рука почти не двигалась. Казалось, что кубики упали за горизонтом. Ох, все, что он смог произнести. Он так не осуществил свою мечту о постройке крепости-замка. Это было грустно. В памяти всплыли лица его родных, которых он оставил на родине. Он хотел бы попрощаться с ними. Он снова протянул руку к кубикам. Так и не сумев дотянуться, Ганс фон Крюгер испустил последний вздох. Смерть фон Крюгера положила конец битве на равнине Баваль. Солдаты Закштайна, узнав о смерти своего главнокомандующего, один за другим бросали оружие и сдавались. Были и те, кто все же продолжал сопротивляться, но либо их товарищи убеждали сдаться, либо они были убиты армией рыцарей лунного света. Число сдавшихся в плен солдат Закштайна составило 6000 человек. От их имени выступал адъютант фон Крюгера. Тигре посмотрел на него сверху вниз и прямо сказал: «Я не возьму вас в плен, парни. Вы можете отправляться в портовый город, как только похороните трупы своих товарищей. Что вы имеете в виду?» Голос адъютанта дрожал. Возможно, он воспринял это как оскорбление. «Если вы считаете, что пленники будут помехой, то почему бы вам просто не убить нас? Если вы освободите нас, мы можем присоединиться к нашей армии на западе. Если ты хочешь умереть на поле боя, то просто сделай это. Но вот что мне интересно. Разве нормально, что вы не забираете тело вашего главнокомандующего на родину?» После слов Тигре адъютант опустил плечи и повесил голову. Слезы потекли по его запачканному кровью и грязью лицу. Потом они последовали совету Тигре. Глава 4, часть 7, иллюзорная принцесса. У армии рыцарей лунного света не было ресурсов для содержания 6000 пленных. Их надо было кормить, их надо было охранять. Если их начнут отпускать, то есть опасение, что они станут бандитами. А вот если их продать работорговцам из Муазинеля в каком-нибудь большом городе, то можно не только гарантированно избавиться от пленных, но и получить деньги. Но Тигре, который уже однажды побывал в плену, никогда бы так не поступил, даже если это и было нелогично. Поэтому Тигре посоветовал им отправляться домой. Армия рыцарей лунного света и армия Закштайна объединились, чтобы потушить огонь, охвативший холм. Костры засыпали землей. Затем армия Закштайна похоронила тела своих товарищей на южном склоне холма, а армия рыцарей лунного света своих на северном склоне. Потери армии рыцарей лунного света не достигли и 1000 человек, но среди погибших было 3 солдата, прибывших из Альзаса. Тигре попросил Титту написать слова соболезнования родным, чтобы те могли оплакать погибших в Альзасе. Элин закончила похороны, обеспечила солдатам отдых и спросила: «Итак, что мы планируем делать, Тигре?» У Тигре было 4 пути: двинуться к портовым городам, напасть на Нимитакум, отправиться на запад и сражаться с другими силами армии Закштайна, или пойти в столицу. «Пойдем внизу», — спокойно сказал Тигре. «Если они доложат, что сокрушили южную армию Закштайна и заставили ее бежать, столица оживится. Принцесса Регина тоже наверняка почувствует облегчение. Кроме того, он должен был дать отдых солдатам. После всего случившегося они едва ли могли сражаться против армии в 50000 человек». Тигре ничего не знал об интриге, которую фон Крюгер затеял в Нисе. Похоже, все закончилось. Потянувшись, пробормотала черноволосая Ванадиса и зевнула. С начала битвы на равнине Бавалли до самого ее конца она спала, зарывшись в подушки, которые сложила в карете. Хотя ее белое платье помялось, Валентина не обращала на это внимания. «Как я и думала, этот парень действительно забавный», — пробормотала Валентина, глядя на происходящее через маленькое окошко кареты. Она не знала истинных намерений короля Виктора, пославшего ее в Брюн. Поскольку эта ситуация несколько отличалась от предыдущих, у него могли быть намерения вмешаться в дела Астероди во время ее отсутствия. Что ж, даже если это случится, то так тому и быть. Потом я найду время поговорить с его величеством королем Виктором наедине, так что все в порядке. В данный момент ее интересовал исход битвы между Брюном и Закштайном, а также дальнейшие планы Тигревурму Даварна. «Я многого от тебя жду, граф Ворн». Валентина вдруг вспомнила о том, что Элин называла юношу Тигре, а ее адъютант – Тигревурмут Ворн. «Может, мне подразнить его на этот счет в следующий раз?» Она намеревалась сполна использовать такую возможность. Примерно на полдороге между столицей Цктида и Легникой был широкий пустырь. Там стояла женщина. В правой руке она держала ярко-красный короткий клинок, а в левой – золотой. Это оружие дракона. Женщина удивленно уставилась на два клинка в своих руках. Они только что появились прямо перед ее глазами и тихо воззвали к ее сознанию. «Тебе суждено стать Ванадис. Если ты готова, возьми нас в руки». Эта женщина была странствующим наемником. Но сейчас она не искала битвы, и было бы правильнее считать ее бывшим наемником. Вообще, сейчас она была нанята небольшой деревней, чтобы отогнать от нее бандитов, которые промышляли в лесу и горах поблизости. Но она не очень нуждалась в деньгах и не была в безвыходном положении. Помнится, ее звали Элеонора, та девушка, о которой хорошо заботился Виссарион, стала Ванадис. Пробормотала она, вспоминая. Когда-то существовала команда наемников под названием «Серебряная буря», но эта женщина к ней не принадлежала. Просто она удивительно ладила с их лидером, Виссарионом. Она несколько раз помогала ему и, наоборот, он помогал ей. В «Серебряной буре» была девушка, что было редкостью для наемников. Говорили, ее звали Элеонора и она была ребенком, которого где-то подобрал Виссарион. «Серебряной бури» больше не существовало, Виссариона тоже больше не было в этом мире. А несколько лет назад она услышала, что девушка по имени Элеонора стала Ванадис. Тогда женщина подумала, да не может быть, и расспрашивала людей о том, как та Элеонора выглядела. Казалось, ошибки не было. Подумать только, я стану Ванадис, как она. Женщина заткнула клинки-близнецы за пояс и направилась к столице. Ее звали Фенерия. Когда-то ее называли «Изящество боевого клинка». Людмила Лурье была в императорском замке Алмутца, когда получила сообщение о том, что армия Муазинеля появилась у границы Цктида. Прошло около 10 дней с тех пор, как Людмила вернулась из столицы, Силезии. Синеволосая Ванадис находилась в своем кабинете. Она приводила в порядок какие-то занудные документы и потому слушала солдата с выражением, показывающим ее плохое настроение. Это донесение из форта Фордни. Около реки Молови появилось около 5000 солдат Муазинеля. Форт Фордни находился на южной оконечности Алмутца. Форт был небольшим, но его защита была крепкой. Река Молови, которая текла примерно на 5 билста, около 5 км, южнее форта, обозначала границу Цктида и Муазинеля. «Спасибо за твою работу. Отдохни сегодня». Поблагодарив солдата, Мила позвонила в колокольчик на столе и вызвала одного из чиновников. Она распорядилась предоставить солдату комнату, а также приказала принести карту. Интересно, и что же происходит? С тех пор, как Мила узнала, что Закштайн вторгся в Брюн, она считала, что Муазинель, вероятно, перейдет границу. Но не было понятно, каковы цели Муазинеля. Полномасштабное вторжение или они опять будут ждать и наблюдать, как в прошлом году? Вскоре чиновник принес карту. Мила разложила ее на столе. Гарнизон Фордни составляет менее 2000 человек, а численность врага – 5000 человек. Форт Фордни возвышался на полпути к вершине горы, а к северу и западу от него тянулись крутые склоны. Даже если Муазинель соберет в 5 раз больше солдат, им будет трудно атаковать. Тем не менее, Людмила не могла ослабить бдительность. Если они планируют напасть на форт, то не смогут сделать этого, имея всего 5000 человек. Но не говоря о пятикратном превышении, существует вероятность того, что в засаде находится даже в 10 раз больше солдат. Через половину коку снежная принцесса Ледяной Ряби собрала главных рыцарей и провела военный совет. Как только она объяснила ситуацию, то спокойно сообщила рыцарям: «Я отправлюсь в Фордни с 2000 солдат. Вы тоже должны подготовиться, чтобы при необходимости могли выступить в любое время. Госпожа Ванадис, я не думаю, что вам нужно лично участвовать в таком сражении. Не могли бы вы дать нам возможность показать себя? Пожалуйста, госпожа Ванадис. Просто ждите сообщения о победе прямо тут, в императорском замке». Рыцари единодушно выразили неодобрение, в их глазах и голосах чувствовалась тревога за свою госпожу. Конечно, если Мила, которая была Ванадисой их правительницей, лично отправится в форт, боевой дух солдат поднимется, и они определенно легко одержат победу даже над превышающими по численности войсками Муазиниля. Однако никто не знает, что может случиться на поле боя. Они все же хотели, чтобы Мила осталась в императорском замке. На слова подчиненных синеволосая Ванадис покачала головой. «Я благодарна вам за ваше мужество и преданность, но пока нет уверенности, что мы будем сражаться против Муазиниля. Так что я отправлюсь лично, чтобы убедиться в этом». Тогда Мила приказала послать гонцов к окрестным дворянам и к Софии в Полесье. Ведь была вероятность, что войска, появившиеся около форта Фордни, были отвлекающим маневром, и что основные силы направлялись в другое место. Людмила призывала всех к осторожности и к тому, чтобы они готовились объединиться друг с другом, когда это будет необходимо. Кроме того, она разослала гонцов в города, расположенные вдоль основной дороги, для того, чтобы те приготовили еду, топливо и место для размещения солдат. Подготовив все это, она могла увеличить скорость марша на своей территории. Рано утром следующего дня Мила дала последние распоряжения рыцарям и гражданским чиновникам, которым она доверяла, и покинула императорский замок с 2000 солдатами пехоты. Хотя уже наступила весна, снег все равно еще лежал в окрестностях призамкового города, но по мере продвижения отряда на юг снег постепенно исчезал. На травянистых равнинах, раскинувшихся справа и слева от дороги, росли яркие цветы, предвещавшие приход весны. Солдаты были вооружены короткими мечами, а также копьями или луками. Они носили кожаные доспехи, усиленные железными бляхами, и кожаные шлемы, укрепленные железными накладками. У шлемов были теплые наушники, которые защитят их уши и щеки от холода. Их перчатки и обувь тоже были утеплены мехом. Хотя форт Фордни находился на юге, в горах было до сих пор холодно. Мила приняла это во внимание. У самой Милы из защиты были только серебряный нагрудник поверх ее обычной синей одежды, металлические накладки поверх белой юбки, а также поножи. Застывшая волна неплохо защищала ее от холода. Солдаты Муазиниля должны плохо переносить мороз. Принимая все это во внимание, надо понять, является ли их появление в Фордни отвлекающим маневром. 4 дня спустя Мила и 2000 солдат прибыли к подножию горы, где находился форт Фордни. Когда они встали на привал, несколько десятков солдат спустились вниз по склону горы. Они несли флаг черного дракона и боевой флаг Алмутца с изображением простого синего копья по диагонали полотнища. Это были солдаты форта Фордни. Мила ждала их появления. «Мы не думали, что сама госпожа Ванадис придет сюда». Когда командир солдат Фордни подошел к Миле, он опустился на одно колено и склонил голову. Мила безмятежно кивнула. «Ну что ж, тогда пойдем в форт». В сопровождении солдат Фордни Мила и основной отряд в 2000 солдат стали подниматься на гору, где все еще оставался снег. Примерно через половину коку на фоне белого неба и пепельных гор показался форт. «Госпожа Ванадис, я рад, что вы благополучно добрались сюда». Когда она вошла в крепость, ее встретил начальник крепости Рязанов. Хотя ему было 35 лет, у него были седые волосы и окладистая борода, так что он выглядел стариком. Его низкий хриплый голос усиливал впечатление, но Мила знала, что благодаря такому голосу он может громко командовать на поле боя. Так что она без волнений вверила ему этот форт. «Я чувствую облегчение, видя, что и с вами, и с солдатами все в порядке. Как обстоят дела?» Улыбнувшись на мгновение, Мила тут же опять стала серьезной. В данный момент они остановились у реки Молови. Несколько человек переправились через реку, но тут же вернулись обратно. «Вы что-либо предпринимали?» «Я велел солдатам один раз предпринять вылазку, и потом они доложили, что это, кажется, учебный марш Муазиниля». Рязанов ответил с возмущением. Он фыркнул и тряхнул седой бородой. Вместе с седовласым командиром Мила вышла на южную стену замка. Холодный ветер трепал ее голубые волосы и белую ленту. Разгладив рукой ленту, она перевела взгляд на юг. Отсюда открывался отличный вид на реку Молови. Река блестела, отражая весеннее солнце. На другом берегу расположились 5000 солдат. На развивающемся флаге были изображены золотой рогатый шлем и меч. Это был боевой флаг Муазиниля. «Отсюда мы можем видеть только этих солдат, но я думаю, что они тут не все», — сказал Рязанов, выдыхая пар. Мила кивнула, не отрывая взгляда от армии Муазиниля. «Я тоже с вами согласна. 2 года назад, когда армия Муазиниля атаковала Брюн, она состояла из передовой группы в 20 тысяч человек и главных сил в 30 тысяч человек. Но на этот раз они, возможно, просто намеревались наблюдать за ситуацией с 5000 солдат. Лавиас был спокоен и холоден, соответствуя духу снежной принцессы ледяной ряби. Закончится ли все этими гляделками или будет столкновение, никто не мог сказать наверняка. Пролог. Сильный ветер нес запах крови. Это было поле боя. Точнее, это был край поля боя. Отряды наемников, нанятые двумя воюющими армиями, столкнулись в битве, и вскоре одна из сторон пала. Именно та сторона, которая наняла Фенерию, в итоге и проиграла. Враги преследовали ее бежавших союзников. Когда она оглянулась, то рядом уже не было соратников, только преследующие противники. Фенерия на бегу убивала врагов одного за другим и остановилась лишь тогда, когда против нее остались только двое. Высокий мужик в кожаных доспехах с обоюдоострым топором и худощавый парень в кольчуге, вооруженный копьем. Она уклонилась от косого удара топора. Он пронесся так близко, что ее обдало ветром. Фенерия оттолкнулась от земли, прыгнула на дылду и резко ударила короткими мечами с обеих рук. Раздался короткий крик. Его правая рука и живот, не прикрытые доспехами, окрасились кровью. Мужик пошатнулся. Фенерия сделала еще шаг вперед и вонзила лезвие прямо ему в горло. Высокий закашлялся, изрыгая кровь, упал и вскоре перестал дергаться. Парень с копьем застыл в полном изумлении. Пока он раздумывал, как атаковать, его товарищ был убит. Фенерия не упустила эту возможность. Она выбрала целью высокого, чтобы прикрыться им как щитом от парня с копьем. Теперь она сократила дистанцию за один вдох. Фенерия левой рукой метнула короткий меч. Парень рефлекторно попытался отбить его и взмахнул копьем. Когда короткий меч звякнул и упал на землю, Фенерия уже вплотную приблизилась к врагу. Лезвие ее меча не могло пробить кольчугу, и она ткнула вторым мечом в лицо мужчины, с булькающим «ха-ха-ха». Парень широко раскрыл глаза и упал навзничь. Все еще сжимая в руке короткий меч, перепачканный кровью и жиром, Фенерия бесстрастно посмотрела на мужчин. Когда она убедилась, что они действительно мертвы, она подняла второй меч и огляделась. Небо было закрыто темно-серыми густыми облаками. Вокруг валялись десятки трупов вперемешку с их оружием. Амуниция была самая разнообразная, от кожаных доспехов до панцирей и шлемов. Какая ужасная битва! Услышав голос сбоку, Фенерия рефлекторно отпрыгнула, прикрывшись своими клинками. Рядом стоял мужчина. Ему было около 30 лет, он был среднего телосложения и вооружен мечом. Его доспехи были запачканы кровью и грязью. Белый шрам на левой щеке бросался в глаза, но, самое главное, в глаза бросалась его спокойная улыбка, неуместная на поле боя. «Какая из сторон наняла тебя?» Мужчина опустил меч и спросил таким тоном, словно разговаривал с другом. Вроде бы он не враждебен. Фенерия, не теряя бдительности, коротко ответила, оценивая на глаз расстояние. Мужчина же облегченно вздохнул. «В таком случае, почему бы нам не сбежать вместе? Похоже, это сражение проиграно». Фенерия ответила не сразу и посмотрела вдаль. Обе армии ожесточенно бились. Рев, крики, лязг железа, звук вспарываемого мяса смешались друг с другом. Эта музыка боя доносилась даже до этого удаленного места. Как и сказал этот мужчина, сторона, нанявшая Фенерию, проигрывала. Когда победители отлавливали наемников побежденной армии, то счастьем считалось быть проданным работорговцем. В большинстве случаев пойманных убивали на месте. Поскольку Фенерия была женщиной, ее судьба была бы еще менее завидной. Фенерия спросила, все еще держась подальше. «Ты с отрядом?» «Да, но всех своих, кого я встретил живым, я уже отправил вперед. Я пока остался для последнего обхода, но...» Мужчина скривился. Он обнаружил тут только Фенерию, и у него уже не было возможности проверять трупы один за другим, чтобы увидеть, были ли там его товарищи. Фенерия колебалась, стоит ли доверять этому человеку. До сих пор она не принадлежала ни к одной из команд наемников. Будь то победа или поражение, она всегда покидала поле битвы в одиночестве. «За мной!» Внезапно мужчина повернулся и побежал. И хотя Фенерия еще не дала ответа, она поспешила вслед за ним. Какой-то вражеский всадник бросился за ними в погоню, но вдвоем они легко его убили. Затем они забрали его лошадь и покинули поле боя. Этого мужчину звали Виссарион. Он был лидером группы наемников «Серебряная буря». «Командир, ты что, слонялся по полю боя в поисках своих?» Фенерия с изумлением посмотрела на Виссариона, а он широко кивнул с беззаботной улыбкой. «Я всегда так делаю. В конце концов, нас не так уж много». Фенерия сейчас находилась в лагере «Серебряной бури». После того, как ей удалось бежать с поля боя вместе с Виссарионом, она остановилась тут по его приглашению. Она хотела узнать детали исхода битвы, а также обсудить, как они будут делить лошадей, которые были их единственной военной добычей. Однако не получилось оперативно поговорить об этом. Битва была проиграна, и маленький лагерь был полон раненых. То тут, то там раздавались стоны и вопли, вызванные болью. Женщины бегали с бинтами и бутылками вина между ранеными мужчинами, которые обступали их, сидели или лежали на земле. Их всех не больше 30 человек, включая бойцов, думала Фенерия, глядя на наемников. Несмотря на небольшую численность, даже такой группе нужен был обслуживающий персонал. Не было удивительным, что наемников сопровождали женщины. Кому-то же надо было готовить пищу, стирать, шить и закупаться в городе. А женщины, для которых работа по дому была привычной, были в этом деле всяко ловчее мужчин. Они также были маркетантками. Они составляли компанию горячим мужчинам. Иногда они выступали в роли слушателей их пустых жалоб или героических историй, утешали их. Кто может утешить мужчину, если не женщина? Когда прошло около половины коку, раненые были перебинтованы и лагерь успокоился, Фенерия ощутила на себе множество взглядов. В них не было враждебности. Просто женщина, наемница была редкостью. Кроме того, Фенерия была одета весьма своеобразно. Вся ее одежда была черного цвета, и безрукавка, и юбка до пят. Выделялась только вышивка в виде сокола. Была еще причина для пристального внимания. Фенерия была хороша собой. Изгибы ее утонченного тела были так заметны, что и одежда их не скрывала. Даже ее длинные черные волосы, локонами прикрывающие глаза, были сексуально привлекательны. Под обращенными на нее взглядами Фенерия оставалась спокойной. Она привыкла к такому вниманию. Но если бы ее спровоцировали, она могла за себя постоять. Ее короткие мечи были подвешены к синему поясу, но пока она не собиралась их обнажать. Однако неожиданно ее окликнули. «Ты наемница?» — услышала Фенерия, казалось, детский голос, в котором смешались напряжение, волнение и ожидание. Фенерия посмотрела в ту сторону, слегка прищурив глаза и стараясь скрыть легкое замешательство. Там действительно стояли двое настоящих детей. Вопрос задала девочка с серебристыми волосами и рубиновыми глазами, лет 10 на вид. На ней была простая пеньковая кофта и короткая юбка, а за спиной висел меч. Рядом с ней стояла высокая светловолосая девушка. Ее волосы были стянуты в хвост на левой стороне. Выглядела она на 2 или 3 года старше своей подруги. Можно было подумать, что она нервничает, так как лицо ее было напряженным. Ее голубые глаза смотрели не на Фенерию, а на беловласую девочку. «Эллин, разве ты не должна первой поприветствовать ее?» Кроме того, невежливо спрашивать не представившись. Девочка, которую назвали Эллин, слегка кивнула. Затем она выпрямила спину, склонила голову и снова посмотрела прямо на Фенерию. «Приятно познакомиться, гостья. Я Элеонора. Это высокая девушка, Лимлиша. Пожалуйста, представьтесь». Фенерия, не в силах произнести ни слова, растерянно посмотрела на детей. Девушка, которую звали Лимлиша, еще куда ни шло, но Элеонора. Она была слишком молода, чтобы быть маркетанткой, и еще было странно видеть у нее этот меч. «Спасибо за вашу вежливость. Меня зовут Фенерия». Через некоторое время смогла она выдавить. Ободренная тем, что ей ответили, Элин просияла и подалась вперед. «Фенерия, ты ведь наемница, верно? Сейчас я учусь, но когда-нибудь стану наемником. Пожалуйста, расскажи мне что-нибудь. Например, о правилах наемников или о том, как драться и тому подобное». Фенерия была очень озадачена, когда ее так горячо попросили. До сих пор она безжалостно отбривала мужчин, которые подходили к ней с определенными намерениями, и игнорировала тех, кто бросал на нее презрительные взгляды. Но это был первый раз, когда ее спрашивал ребенок. Не в силах не обращать на это внимания, но и не зная, о чем говорить, Фенерия молча смотрела на девочек. Лимлиша смотрела на Элин с удивлением. Похоже, она не собиралась останавливать Элин, пока та не сделает какую-нибудь серьезную ошибку. «Эй, вы двое, не создавайте проблем нашей гости». Фенерия подняла голову, услышав спокойный голос. Элин и Лим тоже повернулись. К ним шел Виссарион. В отличие от Фенерии, которая внутренне вздохнула с облегчением, Элин недовольно надулась. «Я не доставляла ей неприятностей. Я просто хочу расспросить ее о разных вещах». «Понимаю. Сделайте это при первой же возможности. Видите ли, мне нужно поговорить с ней о чем-то важном. Лим, отведи Элин куда-нибудь, чтобы она не подслушивала». Сказав это Лимлише, то есть Лим, Виссарион жестом руки велел Фенерии войти в палатку. Черноволосая наемница легонько погладила Элин по голове. «Увидимся в следующий раз». Она вошла под полог, так и не увидев реакции Элин, и слегка пожалела, что сделала что-то, что было совершенно на нее не похоже. Переговоры быстро завершились. Лошадей было решено обменять на деньги. Фенерия получила половину суммы, а сами лошади достались Виссариону. Затем они обменялись информацией. Они обсудили, где война вспыхнет в следующий раз или кто из феодалов хорошо платит. В конце Фенерия вдруг спросила Виссариона: «Эта девочка, Элеонора, твоя дочь? Почему ты вдруг спрашиваешь?» Виссарион изумленно уставился на Фенерию. Хотя черноволосая наемница почувствовала легкое раздражение в его голосе, она объяснила, что не похоже, что Элин отвечает за какую-то работу, но почему-то носит за спиной меч. «Я никогда не видела, чтобы группа наемников брала в ученики такого ребенка». «Что ж, это верно». Виссарион криво усмехнулся и почесал свои короткие черные волосы. «Может, она и не выглядит так, но Элин – ветеран. В конце концов, она здесь уже 10 лет». Виссарион рассказал, что подобрал Элин 10 лет назад, когда она была совсем маленькой. Он так и не решился бросить ее, поэтому стал воспитывать ее в своей группе наемников. Она такая с малолетства. Возможно, это связано с тем, что она была окружена плохими парнями. Это не значит, что она не может выполнять разные задания, но она просто по природе непослушная девчонка, которая размахивает мечом. Хотя он сказал «непослушная», в голосе Виссариона звучала явная привязанность к Элин. Он гордился тем, что был ее приемным родителем, и не было никаких сомнений в том, что он был счастлив. Это была история о тех временах, когда Фенерии было 18 лет, а Элин – 10. С тех пор Фенерия всегда была одна, она переходила от одного поля боя к другому, не присоединяясь ни к одной из групп наемников. Ее клинки становились все острее с каждым сражением, и она одного за другим убивала известных наемников и рыцарей. Не успела она опомниться, как ее стали называть по прозвищу «Изящество» – Фине, боевого клинка. Они пересекались с Серебряной Бурей несколько раз. Она помогала им в их делах, и они тоже помогали ей. Виссарион обладал превосходными способностями как лидер группы наемников, и как воин, и ему глубоко доверяли люди. Фенерия тоже удивительно ладила с ним, и их отношения стали достаточно близкими для шуток и совместной выпивки. Но она не стала членом Серебряной Бури. Однажды Фенерия узнала о том, что у Виссариона есть мечта, не похожая на мечту наемника. Но это не он ей сказал. На вечеринке по случаю очередного выигранного сражения его дочь ляпнула: «Знаешь, Виссарион хочет создать государство. Государство, где каждый может пережить леденящий холод, не умереть с голоду, не испугаться бандитов и диких зверей, где каждый может жить», смеясь. Он сказал, что хочет создать такую страну, государство. Это была слишком грандиозная мечта, которую можно было расценить только как смехотворную. Даже люди Серебряной Бури, которые полностью доверяли Виссариону и никогда не шли против его приказов, не воспринимали это всерьез и считали за забавную историю. А точнее, был только один человек, который верил в его мечту. Это была Элин. Она без колебаний открыто заявила, что поможет осуществить мечту Виссариона. Поэтому она тренировалась в фехтовании и научилась читать и писать. Фенерия проявила ту же реакцию, что и почти все члены Серебряной Бури, когда услышала эту историю в первый раз. Она буквально лишилась дара речи. «Даже если это мечта, почему бы тебе не мечтать о чем-нибудь более реалистичном? Я намерен сделать так, чтобы моя мечта сбылась». Ответ Виссариона не вызвал у Фенерии улыбки. Хотя лидер наемников улыбался, его глаза были полны спокойной решимости. После этого Фенерия несколько раз беспомощно поддерживала беседы Виссариона на эту тему. Это было потому, что, кроме Элин и Лим, она была единственным человеком, который готов был слушать о его мечте. Естественно, Фенерия не спорила с ним. Она задавала вопросы только о тех моментах, которые ее интересовали. Тем не менее, Виссарион, казалось, был счастлив получить драгоценного слушателя. Однако мечта Виссариона так и не сбылась. Именно Фенерия разбила на части его мечту вместе с его жизнью. В какой-то момент она и Серебряная Буря встали по разные стороны в стычке. В этой битве Фенерия сразилась с Виссарионом один на один и зарубила его. Команда наемников обычно очень сильно зависит от своего лидера. Не стала исключением и Серебряная Буря. В день окончания той битвы сразу несколько наемников покинули группу. Даже маркетантки сказали, что вернутся в свои родные места, и быстро исчезли. Подобно весеннему снегу, группа наемников «Серебряная буря» бесшумно растаяла. А это была история о том времени, когда Фенерии было 20 лет, а Эллин – 13. Глава 1, часть 1, аудиенция. Прохладный весенний ветер колыхал траву на равнине. На небе было мало облаков, и солнечный свет ярко освещал чудесные цветы и ярких бабочек, танцующих между ними. С ними контрастировала дорога, заполненная железом, людьми и лошадьми. Они двигались на север в сторону столицы королевства Брюн, Нисы. Ветер развевал боевые флаги красного коня королевства Брюн и черного дракона королевства Цктет. Рядом пристроились знамена местных феодалов и рыцарских эскадронов. Оружие и доспехи марширующих солдат были запачканы кровью и грязью, было немало раненых, они явно недавно побывали в битве. Это была объединенная армия рыцарей лунного света. Главнокомандующему тигре Вурмудуварну было 18 лет. Этот граф правил землями Альзаса на границе с Лейпмирицем. Близкие называли его тигре. Его темно-рыжие волосы были растрепаны, а черные глаза светились спокойным достоинством. Этот сельский феодал не выглядел серьезным командиром для армии численностью в 10 000 человек. Такое впечатление подчеркивали и обычные кожаные доспехи, и простая одежда, и его расслабленный вид зевающего всадника, разморенного теплым весенним воздухом. Однако не было иного человека в Брюне, который имел бы столько выдающихся военных заслуг, как он. 2 года назад Тигре во главе небольшого отряда изгнал огромную армию королевства Муазинель, которая вторглась в Брюн. Кроме того, он победил герцога Тенардье, который пытался убить принцессу Регину, и подавил гражданскую войну. Более того, он вмешался во внутренние беспорядки в соседней стране Асваре, сотрудничал с генералом по имени Таллард Грэхем и разгромил армию принца Элиота. А 7 дней назад Тигре сразился против армии королевства Закштайн, которая вторглась в Брюн с юга, и победил ее. Армия Закштайна изначально атаковала с 2 направлений, с запада и с юга. Причем на западе враг продолжал нападение. Но все же это была ценная победа для Брюна, который продолжал проигрывать в войне. Когда пройдет еще один коку, солнце уже достигнет зенита и можно будет увидеть столицу, Нису, окруженную серыми крепостными валами. Примерно в 500 алсинах, 500 метрах, от стен столицы Тигре остановил армию. Он подумал, что, вероятно, жители столицы встревожатся, если войска подойдут слишком близко. Разбейте лагерь и отдыхайте по очереди. Отдал приказ Тигре и посмотрел на ожидающего рядом Массаса. Это был близкий друг покойного отца Тигре, на которого юноша полагался больше всего. Теперь он выступал в роли посредника между дворянами Брюна. «Лорд Массас, как вы думаете, кого лучше послать гонцом в королевский дворец? Если мы будем ждать здесь, то рано или поздно гонец из дворца прибудет сам, ведь они давно получили сообщение о победе», — ответил старый граф, которому в этом году исполнилось 57 лет. 7 дней назад погиб генерал Закштайна Ганс фон Крюгер, и Тигре немедленно отправил гонца в столицу. Это было сделано для того, чтобы рассеять тревогу жителей города и поднять боевой дух союзников. В конце концов, война еще не закончилась. Как и сказал Массас, не прошло и половины коку, как Тигре получил донесение. «Прошу прощения, ваше превосходительство граф. Человек по имени Жерар Аугре, посланец королевского дворца, потребовал встречи с вами. Пропустите его прямо сейчас», — радостно ответил Тигре. Для Тигре Жерар был одним из надежных товарищей по оружию. Вскоре показался мужчина, пробирающийся через толпы людей, лошадей и повозок. Он был одет в серый официальный костюм, его глаза бронзового цвета весело блестели. Пригладив свои каштановые волосы, он вежливо поклонился Тигре. «Рад встрече, граф Ворн. Ее высочество принцесса приказала мне сопроводить вас в королевский дворец, и я прибыл сюда. Я слышал разное, но очень рад, что все в порядке. Я тоже рад видеть, что ты выглядишь здоровым, Жерар. Как поживает виконт Аугре? Для своего возраста он выглядит неожиданно полным сил». Хотя слова Жерара были безжалостны, в его тоне чувствовалось уважение к отцу. Затем он также поклонился Массасу, стоявшему рядом с Тигре. Массас спросил: «Жерар, тот факт, что ты прибыл сюда, означает, что тебе поручена организация аудиенции у ее высочества принцессы. В настоящее время Брюном правила принцесса Регина Эстер Луар Бастиан Душарль. Ее правление началось после неожиданной смерти предыдущего короля, Фарена. Ранее не бывало такого, чтобы трон Брюна занимала принцесса, но эти трое мужчин уже присягнули ей на верность, так что не было ничего особенного в том, что они упоминали имя принцессы, ну, в основном. Но в связи с этим я хотел бы кое-что спросить у вас. Жерар понизил голос, не переставая улыбаться. Тигри и Массас быстро переглянулись. Массас подозвал солдата и коротко ему что-то сказал. Этот солдат окликнул других, и все они отошли подальше от Тигри и остальных. Если это важный разговор, может, мне позвать Элин? В настоящее время с армией рыцарей лунного света были две Ванадис. Это были Элеонора Вильтария по прозвищу принцессы ветра серебряной вспышки и Валентина Глинкастис, иллюзорная принцесса пустой тени. Они были видными персонами в соседней стране, Цктет, и сотрудничали с Тигри по приказу короля Виктора. Близкие называли Элеонору просто Элин, и Тигри тоже разрешалось так ее называть. Для юноши она была не только товарищем по оружию, но и кем-то незаменимым. Элин, вероятно, тоже чувствовала то же самое по отношению к Тигре. А с Валентиной Тигре впервые встретился только на днях, и было много такого, чего он не понимал в ней. Тем не менее, в прошедшей битве она по-своему одолжила свою силу Тигре. Эти две женщины имели одинаковую позицию в армии рыцарей лунного света. Если бы он позвал только Элин для этого важного разговора, у Валентины возникло бы чувство несправедливости. Так что Тигре подумал, что он решит, стоит ли ему позвать их, после того, как он выслушает то, что расскажет Жерар. Убедившись, что вокруг них троих больше никого нет, Жерар начал говорить. «Мы узнали подробности сражения от гонца, которого вы послали. Чтобы широко распространить весть о победе, ее высочество принцесса Регина и его превосходительство премьер-министр просит вас пройти через ворота столицы. Они ожидают группу примерно их 50 человек». Включая графа Варна. Это маленькая церемония триумфального возвращения. В число 50 человек также входят люди из Цктида, верно? Спросил Тигри. Жерар кивнул. Просто подбодрить жителей города было недостаточно. Необходимо было дать им понять, что армия Цктида является союзной силой. Учитывая тот факт, что иностранная армия находится внутри их страны, большинство людей будут настороже. Прием будет вечером. Так что после окончания аудиенции вы будете отдыхать в комнатах, которые мы приготовили для вас. Кстати, в настоящее время в столице о вас распространился неприятный слух. Жерар, не в силах скрыть неудовольствие, скривил рот и продолжил объяснение о том, что граф Ворн предал Брюн и стал инструментом Цктида.